заметьте, незваный, морочит голову, а ты сидишь перед ним, недопроснувшийся, полуодетый, и должен почему-то его слушать. «Простой ты, Валера, как этот стол», — сказал я откровенно зло. «Заехал поболтать, заодно поел. Мы с тобой, между прочим, 2 года не виделись, и запросто можем еще 22 не увидеться». Он по птичьи склонил голову на бок, словно приценивался ко мне, как к товару в витрине, и вдруг спросил: «А что, обратно не тянет?» В груди у меня похолодело. «Вот гад-то!» — подумал я. Уж в чем не могло быть сомнений, так это в том, что Валиулин ввалился ко мне с утра пораньше не за тем, чтобы звать меня на работу. «Не тянет», — отрезал я, очень надеясь, что голос у меня при этом железный, а лицо каменное. «Неужели все еще дуешься?» Тут уж я не удержался, хмыкнул. «Хорошее ты слово нашел, точное. Именно так, дуюсь». «Зря», — сообщил он, подумав немного. «Другой на твоем месте спасибо сказал бы. Тебя ж фактически из тюрьмы вытащили». «Нехорошо, неблагородно». «Вытащили? Из тюрьмы?» Я попытался заглянуть ему в глаза, чтобы понять, насколько серьезно он говорит. Но ничего, кроме сверкания стекол, не увидел. И, решив не заводить опять старую пластинку, махнул рукой. «Ты не хуже меня знаешь, что я ни в чем не был виноват!» Валиулин хохотнул. «А ты думаешь, в тюрьме одни виноватые сидят?» Мне надоел этот глупый, бессмысленный разговор. Демонстративно зевнув, я вяло пожал плечами. «Довольно странное рассуждение для зама начальника отдела МУРа». «Начальника!» — поправил он меня. «Странное рассуждение для начальника отдела». «Ах, вон чего! А Макарыч, значит?» Валиулин удрученно развел руками. «На пенсии. Возраст, возраст!» «Молодец!» — похвалил я его. «Растешь! Может, еще и генералом станешь? Давай говори, что нужно. Я дальше спать пойду». Валиулин посмотрел на меня удивленно, будто я сморозил глупости, и сказал: «Так ведь я и спрашиваю. Обратно не тянет?» Я молчал. Я не знал, что говорить. Тянет, не тянет. «В розыск?» выдавил я из себя, ужасом ощущая, что нет в моем голосе железа, а лицо совершенно не каменное. Валиулин помотал головой. «Сразу в розыск нельзя, не поймут». И тут я страшно разозлился. На Валиулина, на себя, на весь мир. Кто это не поймет? Кому надо, все прекрасно понимает. А если не понимает, значит, не хочет. Формулировочки. Я встал, гордо запахнул старый дедовский халат, сказал с достаточной, как мне казалось, издевкой: «У вас что, недобор в постовые на вахте? Так я вообще-то не безработный. Я вообще-то юрисконсульт на большом заводе. У меня, между прочим, квартальная и 13-я. «Сядь, не ерепенься», — неожиданно жестко сказал Валиулин. И я чуть было по привычке не выполнил приказ, но в последний момент гордо остался стоять. «Тебе что-нибудь говорит такая фамилия Зиняк?» Я механически кивнул. Со времени моего приезда Мне приходилось слышать ее чуть не каждый день.